Глава 15. Лейра. Я складывала на могилу камень за камнем. Как странно. Знать, что мама теперь лежит под валунами, погибнуть под которыми она боялась всю жизнь. Она хотела, чтобы ее похоронили по неймийским традициям. Считалось, что тогда тело само обращается в камень и снова становится частью этой земли. Я остановилась перед могилой. Момент, когда нужно было произнести последние слова, я упустила, и его было уже не вернуть, и все же. Что еще могу сказать, услышу лишь я сама. Какой в этом смысл? Ветер, выжидавший в моем сердце, поднялся снова и высвободил что-то, погребенное под неподвижностью и молчанием. Я ощутила в груди обжигающий жар, он пожирал меня и медленно, но неуклонно разрастался все сильнее, превращаясь в пожар. Это была не боль, как я подумала сначала, по крайней мере, не только она. Это был гнев, чувство бездонной и поднимающейся до небес ярости. Аларик навлек все это на нас. Мы хотели его спасти, рисковали ради этого всем, а он обрек Неймию на смерть. Я развернулась спиной к могиле. В темноте было видно не дальше, чем на шаг, но я выбиралась из расщелины почти бегом. Что-то было не так, и мысль об этом уже мелькала у меня раньше. Нигде не было видно маминого мешка с вещами, которые она взяла с собой. Кроме того, если она шла вместе с другими деревенскими жителями и не просто хромала следом, а без помощи она не забралась бы так далеко, они бы не оставили ее лежать тут одну. Они бы, по крайней мере, проверили, жива ли она еще. Горячая ярость ударила мне в голову, и я подумала о том, что, может быть, стоит последовать за ними, чтобы потребовать объяснений. Однако за эти несколько часов они могли уйти далеко вперед, а я смогу двинуться дальше только с восходом солнца, если не хочу сама разбиться насмерть. Кроме того, у меня были и другие дела. В последний раз я посмотрела на могильный холм. Бесформенное серое возвышение в темноте. Там осталась часть меня. Часть, которая всегда пыталась стать такой, какой ее хотела видеть мать. Хорошей немейкой. Потом я отвернулась и принялась искать в скалах место, где могла бы, несмотря на темноту, выбраться на тропу. Через несколько часов я нашла коня Кадиза на небольшой поляне. Небо над Варой разгоралось желтым и оранжевым. Шерсть мерно отражала свет серого утра, а мышцы его груди, когда я провела по ним ладонями, придали мне новую силу. Я затянула подпругу, села на коня и устремилась к Валариану, не заезжая в нашу деревню прямо через поля и луга. Передо мной расстилалась мирная природа, дыша росой и редеющим туманом, словно она сама наслаждалась неестественной тишиной. Только виднеющиеся тут и там полусъеденные трупы коров или коз напоминали о том, что демы вернулись. Впрочем, никто из них не попадался на глаза. Никто не осмеливался поспорить с моим миродемом. Где они все прячутся? Чего они ждут? Конь понял, что мы направляемся домой, и снова поскакал вперед бодрым галопом. Я не видела ни одной живой души. Никого, кроме пары птиц и насекомых, пока не добралась до подножья Валариана. Как только начался подъем, я стала замечать, что с каждым шагом мышцы задних ног мерно напрягаются все больше и больше. Он то и дело дергал ушами. Раньше он поворачивал их в мою сторону, когда я его окликала. Теперь окружающее полностью поглотило его. Он почти не обращал внимания на меня, а я... Пусть даже из-за недостатка нормальных тренировок была весьма посредственной наездницей, достаточно разбиралась в лошадях, чтобы понять, что это означает. Что-то заставляло его нервничать. Но что? Он был горным конем и не боялся черных скорпионов, змей и всех тех созданий, что шмыгали между этих скал. Валариан был его домом. Здесь дело было в чем-то другом. Проезжая развилку, от которой отходила почти невидимая тропа, ведущая к черному рынку и разбитому мосту, я невольно сглотнула. Если бы я тогда не свернула, если бы я решила иначе. Однако в сожалениях уже не было никакого смысла, и только горы знали, что случилось бы, если бы я тогда выбрала другой путь. Сегодня дорога вела меня наверх по главному тракту Валариана, по пути, где в это время обычно проходили пешеходы, проезжали повозки и всадники. Сегодня он был совершенно пуст. Мы пересекли мост, ведущий через серебристо-прозрачный ручей, который даже летом приносил с собой запах зимы. Его было ни с чем не спутать. Я глубоко вдохнула, ощутив приятное холодное покалывание. В этот момент конь фыркнул. Он чуть не поскользнулся на досках, оглушительно грохоча копытами, спрыгнул с моста и помчался по улице. Я упустила стремена, едва не выпала из седла, и мне пришлось вцепиться в гриву. Как только мне удалось восстановить равновесие, я смогла нащупать поводье и придержать коня. Он с явным недовольством подчинился, и, осмотревшись по сторонам, я поняла, почему. Демы. Их можно было назвать маленькими, и с первого взгляда они не пугали. Возможно, потому что они немного напоминали мне Каэлаих. Худые тела, иссохшие прямые конечности с выступающими суставами, туго обтянутыми кожей. Никто из них не стоял на двух ногах. Они бегали на четвереньках, как животные, опираясь на сжатые кулаки. Они выглядели изголодавшимися. Их огромные беспокойные глаза залегли в глубоких впадинах, щеки ввалились. У некоторых еще виднелись пряди свалявшихся волос, но у большинства превращение уже зашло настолько далеко, что головы облысели или обросли мехом, а уши стали большими и подвижными. Рот и нос у некоторых превратились в звериные морды. Если повелитель Риен и фимаршал отбирали сильных демов, чтобы те сражались на их стороне, то эти создания, похоже, были теми, для кого не нашлось применения, последними остатками. Моё сострадание, впрочем, имело свои границы, потому что я всё сильнее и сильнее понимала. Хотя эти создания и выглядят слабыми, они следуют за мной в большом количестве. Я не была глупа. Ещё когда конь испугался и понёс, некоторые из них подметили, что узкие улочки, изгибаясь, ведут вверх по склону. Они забрались на скальные уступы и теперь поджидали меня, заслоняя путь и снова пугая коня, заставляя его в страхе вставать на дыбы. «Спокойно», — шептала я ему снова и снова, чтобы он не сбросил меня. «Спокойнее, ещё спокойнее, мой мальчик, хороший мальчик». По крайней мере, он перестал вставать на дыбы. Но торопливая езда что вчера, что сегодня — явно не поспособствовало созданию доверия между нами. И теперь это сказывалось. Он нервно пританцовывал, двигаясь туда-сюда, отклонился влево, так что моя нога больно задела острый выступ скалы, отпрыгнул вправо, так что его копыта оказались у самого края, за которым на многие метры вниз уходила пропасть. «Спокойно!» Моё волнение передавалось ему, всё его тело дрожало. Он был напряжён, как пружина. Было ясно, что он вот-вот снова выйдет из-под контроля. Это только вопрос времени. Он в панике смотрел на демов. Меня эти чудовища тоже пугали. Возможно, они выглядели истощёнными, но их плачевное состояние не делало менее заметными узловатые мышцы под кожей. Ещё больше меня тревожило выражение в их блеклых глазах. Голод. Эти существа будут бороться с той смелостью, которая придаёт отчаяние. Но что мне оставалось? Что я могу потерять теперь, когда у меня уже отняли всё? Из самой глубины моей души на поверхность всплыло что-то, чему я не осмеливалась подобрать имя. Таким чуждым оно для меня было. Болезненное, страстное желание схватиться с этими демонами и гнать их прочь туда, откуда они явились. Или при попытке... Один из демов внезапно бросился вперёд, а мой конь дёрнулся и легнул в бок. Он пританцовывал на месте, словно понимая, что эти создания окружили нас и отрезали пути к отступлению. Сидя в седле, я ощущала каждый тяжёлый вздох Мерина и, готовая драться, вытащила Мюрадем. Демы снова подошли ближе, конь отступал назад, а я изо всех сил этому сопротивлялась, потому что за спиной у нас был обрыв. До нижней улицы было всего несколько метров, но, упав вместе с лошадью, я определенно переломала бы все кости. Мерин игнорировал мои удары пятками и высоко задирал голову, натягивая поводья. Возможно, он и был хорошо обученной гвардейской лошадью, но раньше он никогда не видел демов. Они повергали его в панику. Его следующий шаг встретил пустоту. Конь поскользнулся, и на какое-то полное ужаса мгновение мне показалось, будто прямо сейчас мы полетим в пропасть. С криком я погнала его вперед, и он снова подчинился, но мое худшее опасение исполнилось. Да, мы заметили, что испуг коня делает нас уязвимыми. Это придало им смелости. Они придвинулись ближе к нам, шипя и визжа, и снова мне пришлось приложить все возможные усилия, чтобы не дать Мерину еще раз оступиться. Это не помогало. Мне нужно было как-то выбраться из седла, осторожно, чтобы испуганный конь не затоптал меня. Я аккуратно вынула ноги из стремян. Что-то внутри резко протестовало. Если я спрыгну с коня, то больше не смогу его защитить. Но у меня нет шансов одолеть даже одного дема, если я буду верхом на лошади, которую не контролирую. «Нужно защищаться», — пробормотала я, будто он мог понять мои слова. «Слышишь меня? Тебе нельзя убегать. Тебе остается только бороться». Я вцепилась в его гриву, перекинула ногу через круп и спрыгнула на землю. Как я и ожидала, резкое движение повергло его в полную панику. Да мы почуяли это, и в следующее мгновение оказались так близко, что я ощутила их запах. Пыль, сухое дерево и болезненная кислая вонь истощенных тел. Мерин отпрыгнул в ту же сторону, что и я, наткнулся на меня так, что я упала навзничь. Один из демов решил воспользоваться возможностью и бросился на меня. Я инстинктивно перекатилась в другую сторону и пробралась под массивным туловищем коня, так, чтобы оказаться по другую сторону от него. Копыта переступающего на месте Мерина тяжело ударяли по мостовой вокруг меня. В лицо полетели мелкие камушки, он не наступил на меня только чудом. Вскочив на ноги, я подняла оружие. С одной стороны меня защищала пропасть, а с другой — конь. Дэм, с почти черной, словно обугленной кожей, бросился на меня спереди, и мой мюрадем встретил его, как северный ветер. Рассек плавным ударом сверху вниз, раскроив ему череп. Вторая атака сзади. Я вытащила клинок из головы предыдущего дэма, развернулась и пронзила мюрадемом тело твари. Кровь забрызгала землю. Она попала и на мои руки, обжигая их, словно кислота. Зато дэм, захрипев, рухнул вниз. Однако времени почувствовать облегчение не было. Как будто первый удар был своего рода сигналом, теперь все они внезапно перешли в атаку. Серый громко фыркнул, когда первые демы добрались до него. Два вскочили ему на спину, вцепились в шею, и еще один крепко ухватил его за горло. Кровь и пот стекали по его светлому меху. Я вскрикнула, пытаясь помочь ему, но он в панике больше не мог устоять на месте и оттеснял меня к обрыву. В отчаянии я пыталась удержать равновесие, когда какой-то дэм прошмыгнул под ногами коня и попытался схватить меня. Он был не больше других, но более ловким, определенно крепче сложенным, а в его разъявленной пасти виднелось несколько рядов острых зубов. У меня больше не оставалось времени на взмах клинка, так что я просто ткнула им вперед, как кинжалом. Тело дэма оказалось неожиданно твердым, будто я проткнула костяной панцирь, скрывавшийся прямо у него под кожей, и мюрадем застрял в нем. Я безуспешно тянула и дергала его. Конь в страхе ударил дэма копытом, а затем легнул его так, что тот пролетел мимо меня. Создание рухнуло с обрыва вниз, но из-за края показались новые яростно вопящие демы, и я не успела высвободить мюрадем из его тела. Мне нужно было решаться мгновенно. Меня разорвут на части. Или я оставлю свой клинок. Доли секунды я смотрела вниз, туда, куда плашмя приземлился дэм, которого я пронзила. Вокруг него уже столпилось множество других, и в мгновение ока мюрадем оказался для меня таким же недостижимым, как самая высокая горная вершина. Серый тем временем рванулся вперед, а я могла лишь беспомощно бежать следом и наблюдать, как на него набрасывается десяток демов. Почти половина последовала за ним. Другие ловко забирались на скалы, как порождение гор, чтобы отрезать ему путь. Он пропадет, если я сейчас же не вмешаюсь. Резко вдохнув, я попыталась найти магию, которая могла бы мне помочь. На задворках сознания промелькнуло опасение, что кто-то может спешить ко мне на подмогу и заметит колдовство. В конце концов, это были очень оживленные улицы, сретные, и пусть сейчас они кишели демонами, я вряд ли много бы выиграла, если бы спасла свою жизнь с помощью магии, а в следующее мгновение обнаружила, что кто-то это заметил. На концентрацию совершенно не было времени. Следующие демы уже протискивались мимо меня, и последней надеждой был кинжал Вики, спрятанный в сапоге. Им я пронзила грудь первой твари, а второй рассекла горло. Обороняясь от демов, я ощутила странную внутреннюю борьбу. Я хотела загнать их туда, где им место, отогнать от себя, потребовать подчинения. И одновременно я помнила, что я здесь, на склоне Валариана, рядом с замком моих предков, и слишком хорошо ощущала, кто я на самом деле. Я не была бесстрашной воительницей, как бы мне этого ни хотелось. Я была просто Лейрой, которая носила в себе страх, куда бы ни пошла. И этот страх становился все тяжелее, делая руки неуклюжими, а кинжал медленным. При этом я почти не боялась, что они одолеют и убьют меня. Я уже понятия не имела, чего боюсь. И это пробуждало во мне еще большую панику, когда я одного за другим убивала истощенных, голодных и отчаявшихся демов. Их не становилось меньше. Они пришли на зов Аларика в ошеломляющем количестве. А я была на этой улице одна, потому что все разумные люди давно спрятались в безопасных укрытиях. Животный крик, разнесшийся над дорогой, заставил меня в ужасе застыть. Он доносился с улицы надо мной. У лошадей нет естественного возгласа боли, они не стонут, испытывая страдания. Но в страхе смерти они иногда издают такой звук, будто кричит сам ветер. На меня упала тень. Я тесно прижалась к скале, и в следующий момент на дорогу рухнуло массивное тело. Прямо туда, где я только что стояла. Мой бедный конь в последний раз вытянул шею, лежа на земле, а затем с глухим стоном испустил последний вздох и неподвижно застыл. Его шерсть пропиталась кровью, а глаза были вырваны. Только копыта еще подрагивали, будто тело не осознавало, что оно должно остановиться, ведь душа уже несется галопом в Лиаскай. Я будто целую вечность смотрела на мертвого коня, и в моей голове проносились сотни мыслей. Что я вообще здесь делала? Зачем мне нужно было скакать в замок? Зачем я взяла с собой этого Мирина? Я же заметила, что он беспокоится. Его гибель причиняла мне ужасную боль. На самом деле все эти размышления продлились не дольше пары ударов сердца, потому что уже в следующее мгновение я поняла. Почти обезумевшие от голода демы сейчас всем скопом бросятся на мертвого коня, а я стою как раз рядом с ним. Их хрипы и визги уже заполняли воздух, их когти скребли по скалам. Они обрушивались вниз, как волна, как единый организм, и я в ужасе отступила на несколько шагов. Снизу тоже лезли демы. Один из них заметил меня, сердито зашипел, словно я могла отобрать у него добычу, и прыгнул, атакуя. Я увернулась, но когти все же задели мое плечо и разорвали рукав платья. Я оттолкнула дема от себя, ударила его кинжалом, но недостаточно сильно, чтобы отогнать. В ярости тварь снова бросилась на меня, и я промедлила секунду, не успев уклониться. Дэм вцепился когтями в мое бедро и впился зубами вплоть над коленом. Закричав от боли, я едва не потеряла равновесие, потому что в тот же момент на меня прыгнул еще один Дэм, жилистый и обросший шерстью размером с охотничью собаку. Он повис на моем плече, как репей, и вцепился в руку. Казалось, будто первая прогрызает мне ногу насквозь. Я метнулась в сторону, так что второго дэма ударила грудью об острые камни и зажала его между собой и скалой, пока он, захрипев от боли, наконец не выпустил меня. Едва в силах пошевелить рукой, я ударила кинжалом первого дэма, и он свалился с меня. Издавая стоны от боли и напряжения, я сбежала вниз по улице, стараясь оказаться как можно дальше от монстров, которые занялись телом бедного коня. Меня преследовали ужасные звуки чавканья, рвущейся кожи и ломающихся костей. Мне стало дурно. Я тяжело прислонилась к каменной стене Валариана, умоляя гору дать мне хоть немного сил. Раны на плече и руках болели, но куда большей проблемой было повреждение на правом бедре. Оно почти не болело, а это всегда плохой знак. При этом по ноге продолжала стекать кровь, оставляя за мной темную дорожку. След. В таком состоянии двигаться дальше невозможно, я далеко не уйду. Уже сейчас меня трясло, и холод пробирал до костей. Резким движением я оторвала от своей потрёпанной юбки полоску материала и крепко перетянула ногу выше раны. Все демы еще толпились вокруг лошадиной туши, кусались и боролись за лучшие куски. Рано или поздно они заметят, что я тоже неподалеку. Мне нужно убираться отсюда и как можно быстрее. Я оторвала от платья еще один кусок ткани и кое-как перевязала раны, чтобы кровь больше не капала на землю и твари не пошли следом за мной. Хотя было светло, по краям поля зрения словно затянули темные тучи. Я энергично потрясла головой, чтобы избавиться от этого ощущения. Если я потеряю сознание, меня ждет та же судьба, что и коня. Нужно убираться отсюда. Однако возвращаться в долину было далеко, и это никак не защитило бы меня. Чтобы добраться до низины, мне пришлось бы идти достаточно долго, прежде чем я наткнусь на какую-нибудь деревню или хутор. Так далеко без нормальной перевязки мне не добраться. Наверное, это вообще невозможно. Замок теперь оставался моей единственной надеждой. Но и по улицам, ведущим вверх по склонам Валариана, я тоже не могла идти. Для этого мне пришлось бы пройти мимо стаи демов, и как бы сильно они сейчас не были сосредоточены на лошади, это было чересчур рискованно. Онемевшими пальцами я убрала кинжал за пояс и коснулась скальной стены, выискивая в камне трещины и выступы, за которые можно было бы зацепиться. «Старый друг», — дрожащим голосом прошептала я. «Никогда я не признавалась тебе в этом, но всю жизнь надеялась, что ты — моя гора-защитник. И сегодня мне нужна твоя защита, Валариан. Пожалуйста, если ты можешь». Кончиками пальцев я зацепилась за край, чтобы подтянуться выше. Ноги казались тяжелыми, как чурбаны для колки дров. И все же я смогла нащупать место, на которое можно было встать. Снова я ощупала скалу над собой. Соскользнула. Пошатнулась и едва не упала на землю. Несколько демов отвлеклись от горячего пиршества и посмотрели на меня, широко раскрыв глаза. Их безгубые пасти были испачканы кровью. Я снова попыталась взобраться наверх. Замок был недалеко. Если карабкаться по скале, а не идти по серпантину, до него не больше сотни метров. Я нашла еще одно место, за которое можно было ухватиться. Подтянулась еще немного выше. Еще немного. И еще чуть-чуть. Ноги были ватными, и я могла только надеяться, что пальцы не соскользнут. Я их почти не чувствовала. По спине сбегал ледяной пот. К счастью, Валариан будто хотел мне помочь. Я отыскивала трещины в скалах, находила окаменевшие корни, за которые можно было крепко уцепиться, и подтягивалась выше. Покой старой горы медленно снисходил на меня, а все остальное словно пропадало. Боль, усталость, последние силы. Я сосредоточилась лишь на том, чтобы преодолеть очередной крошечный участок тяжелого подъема, и больше уже не думала о том, куда стараюсь забраться и ради чего продолжаю сражаться. Что-то еще оставалось, По какой-то причине я не могла сдаться. Пока еще не могла. Я взбиралась дальше и дальше, пока моя голова не показалась над краем скалы. А там, прямо мне в лицо, зашипел Дэм.